Глава 10. Торопись, темный волк. Сочившийся тварями хаоса портал находился прямо во владениях волков. С тех пор, как Скорпион открыл его, уже несколько верховных магов пытались заделать дыру, но тщетно. Портал вновь открывался, и хаос проникал в мир порядка, сея смерть. Хаос непредсказуем. Волки круглосуточно дежурили у портала, сменяя друг друга, и уже сотни лет гибли. Потому из столицы Таор отправился отнюдь не домой, не к теплому очагу, не в мягкую кровать. Он спешил к открытому порталу. Все равно, пока собственными глазами не увидит, как сейчас обстоят дела на границе двух миров, не расслабится. Князь гнал волка, мысленно шепча ему поторопиться, чтобы успеть раньше других погрузить клыки в тело врага, наслаждаясь его горячей брызнувшей кровью и последним тускнеющим взглядом. В лесу уже занималась ранняя осень, покрывая зеленые листья то желтыми, то красными мазками. Скоро весь лес распустится яркими красками, воздух будет пахнуть терпко и прозрачно. Но стоило только приблизиться ближе к порталу, запах менялся. Таор ненавидел эту вонь всей душой. Сейчас, чуть только почуяв ее, он с ненавистью сплюнул. Дерьмо хаоса. За сотни лет лес вокруг портала омертвел. С хаосом боролись и мечом, и огнем, так что лес умер, больше походя на нескончаемое поле боя или кладбище. Застыли голые почерневшие стволы деревьев. Ожесточилась земля, принявшая реки крови и мертвечины. Животные не заходили сюда, и осень не заходила, не приближалось лето. Только зима окрашивала черный лес в белый. Стража в несколько десятков волков вела суточное дежурство. Внешне все было спокойно, и от сердца отлегло. Таор кивнул знакомым, получил несколько уважительных кивков в ответ. Его знали. Род волков считался самым многочисленным и дружным. Даже женщины сражались на равных с мужчинами, клыком и кинжалом пробивая себе путь. Дети рода с ранних лет учились применять тело и разум, осваиваясь в любом бою. И жили, и охотились волки слаженно, в симбиозе со своими животными. Считались сильными воинами, уступая быкам, физической силе, но зрением, слухом, нюхом и клыками, превосходя их. «Тайра!» — улыбнулся князь, синеглазый волчица. Та обернулась, задорно махнув длинным хвостом на затылке. Блеснула зубами. «Таор, мой князь, наконец-то!» — хрипловато сказала она вслух, держа руку на рукояти острого загнутого клинка. Когда он подъехал ближе, волчица тихо произнесла. «Я соскучилась». В словах игриво искрился прямой намек. Черноволосая гибкая Тайра уже год угрём избивалась перед суровым воином, садилась рядом, задевая стройным бедром, бросала многозначительные взгляды, томно касалась губами и языком спелой мякоти фруктов. Князь облизывался и не отказывал, но и не предлагал красавице ничего больше короткого часа в перерыве между сражениями. В последние месяцы не было и того, они давно не виделись. Таор сдержанно улыбнулся в ответ и кивнул на портал. «Как?» Он не успел закончить фразу. Портал загудел, и волки посерьезнели, оставив улыбки. Пространство разверзлось, выпустив сияющие белые лучи, и выплюнуло очередное уродливое извивающееся тело. Волки с ненавистью смотрели на незваного гостя. «Тварь!» Слово как плевок слетело с губ Таора. Первая тварь хаоса случилась для него в юности, как раз когда он только прошел инициацию и получил браслет. Князь хорошо помнил адскую смертоносную многоножку с бронированной, плотной кожей да остро заточенными десятками ног сабель, которые запросто пробивали сталь. Ни мечи, ни ножи, ни стрелы не могли пробить ее кожу. Уничтожить тварь смог только дракон, несколько минут жаривший ее в своем огне, пока та не издохла. С тех пор прошло много лет, а такой многоножки он больше не встречал. Хаос любил разнообразие. Ненависть клокотала в глазах Таора, когда он смотрел, как чужое, безволосое тело, размером с двух быков, разворачивается на его родной земле. На первый взгляд существо не выглядело опасным. Ближайший волк поднял арбалет и, прицелившись в отверстие, показавшееся ему ртом, выстрелил. Стрела вонзилась в цель наполовину локтя, но ничего не произошло. Волк выстрелил еще раз, уже наугад, метя в багрово-красную кожу, испещренную рытвинами. Стрела вошла легко, как в масло, и опять не произвела должного эффекта. Тварь не издала ни звука, продолжая извиваться. «Может, оно как дождевой червяк?» — задумчиво спросила Тайра. «Просто одно тело и два отверстия?» Волки синхронно наклонили головы, мысленно примеряя дождевого червяка на тварь. Существо изогнулось дугой. «Если червяк, можно порубить на куски», — с отвращением ответил арбалетчик. «Порубим, когда оно сдохнет», — кровожадно согласилась Тайра. «Стреляйте». У волков уже были наготове мощные стрелометы, способные пробить сталь толщиной в палец. Вдруг существо раскрыло трехлепестковый зубастый рот и вонзилось им в землю, стремительно зарываясь вглубь. «Не дайте ему уйти! Огонь!» Выстрел. Огромная метровая стрела вонзилась в тело существа, пронзая его насквозь. Червяк судорожно выкрутился, открывая пасть в беззвучном крике, и, словно тряпочный, упал на землю. Портал угрожающе загудел и выплюнул на землю волков еще 5 червяков. Стрелометы и арбалеты заработали без остановки. К ночи перед порталом лежала гора тел. Ее уже поджигали, когда пришла свежая смена бойцов. Таур устало сидел на траве, оттирая меч от липких внутренностей существ. «Опасно. Они пытались уйти под землю, чтобы жить там. Нельзя позволить ускользнуть даже одному. Положить плиты перед порталом?» «Ты заметил?» Перед Тауром возник Арес. Вид у молодого волка был такой, будто он залез в одного из червей, а потом вылез обратно. Портал открывался 3 раза подряд. Не припомню такого. «Заметил», — морща лоб, признал князь. «Надо доложить об этом совету. Проследить, сколько открытий будет в ближайшие дни. Может, печать истончается?» Печать на портал накладывали задолго до их рождения. Арес озабоченно дернул плечом, посмотрев в глаза брату, и ничего не сказал. Но оба подумали об одном и том же. Могло ли повлиять на портал и появление Скорпиона? В глубине души каждый из них знал ответ. Могло.